Глава 14. Если мужчина говорит «сейчас это сделаю», то не надо рассчитывать, что он это сделает. Вольф не нашел в доме мышь. Поверьте, я не боюсь полевок, я их просто не люблю. Поэтому перед сном тщательно обыскала спальню и санузел, который к ней прилагается, убедилась, что в комнате грызунов нет, легла, тщательно завернулась в свое одеяло и несколько раз просыпалась ночью для проверки, не высунулась ли из перины наружу нога или рука. В очередной раз я вылезла из объятий Морфея от шороха, который раздавался за открытым окном. Я глянула на часы. Ровно 5, но вряд ли в наш сад забрался какой-то безобразник. На улице уже светло. Да и тихо сейчас. Может, подремать до 7? И тут до слуха снова долетели звуки. Шш! Я вскочила, подошла к окну, выглянула во двор и увидела, что кусты какого-то растения интенсивно шевелятся. Решила выйти во двор, глянуть, что происходит. Зевая, я сбежала по лестнице, уже в который раз обрадовавшись, что могу прямо в пижаме выйти из дома. Приблизилась к растению и увидела Лялю, которая сидела на земле спиной ко мне. «Ты не спишь?» — изумилась я. «А-а-а! Они разговаривают!» — закричала жена Вовки, обернулась и выдохнула. «Лампа!» «Интересно, кого ты ожидала встретить в момент восхода солнца на нашем участке?» Засмеялась я. «Крокодила? А как ты догадалась, что караулю его?» Просто пошутила. «Извини, если сейчас разрушу твою мечту о встрече с аллигатором, но уже не в первый раз скажу, что они в Подмосковье не водятся». «Нет-нет-нет», — затрясла головой Ляля. «Постоянно его вижу. Но мне никто не верит. Зато сейчас есть доказательства. Гнездо!» «Чье?» — заморгала я. «Крокодилье!» — азартно объявила Лялечка. «Или крокодиловое, не знаю, как правильно сказать. Оно с яйцами». «Кто?» — снова не поняла я. «Никто, а что, гнездо!» — улыбнулась жена Вовки. «Теперь все убедятся, что я не сумасшедшая, не дурочка, не глупышка. Спасибо Гектору». «Это кто?» «Гнездо!» — по слогам повторила Оля. «Гнездо! С яйцами!» «С чьими?» — недоумевала я. «И кто такой Гектор?» — Ляля всплеснула руками. «Представляешь, вчера вечером мне позвонил человек, назвался Гектором. Он сказал, что живет рядом с поселком. У него есть зоопарк домашний. Олень, утки, страус и крокодилиха. Она удрала, потому что готовится откладывать яйца. Всегда так делает. Если увидим Луизу, так зовут аллигаторшу, бояться не стоит, она ручная. Гектор заранее разложил все гнезда. Понимаешь? Крокодилиха тут ходит. Знаешь, мне не по себе как-то». «Может, это с Гектором, Луиза милая, но с остальными не очень. Я нашла гнездо. Раздвинь ветки и сама увидишь». Я выполнила просьбу и узрела на земле ярко-розовую лежанку для собак или кошек. В ней на матрасике белели яйца, похоже, куриные. Ляля дернула меня за пижамную куртку. «Ну, убедилась?» Я опустила ветки. «В чем?» «Гнездо! Вот оно, крокодильское! Включи логику!» «Если мы видим крокодиловые яйца, значит, аллигаторша существует!» «Гектор правду сказал!» Я постаралась не расхохотаться. «Не знаю, кто с тобой разговаривал, но история про аллигаторшу фантастическая. Лялечка, сама включи логику!» «Никогда ее не выключаю», — заявила жена Костина и повторила. «Крокодильские яйца в наличии. Сами они прийти не могли». «Не могли». Эхом отозвалась я, но обрати внимание на гнездо. «Очень красивое», — улыбнулась Оля. «Удобное, уютное». Я попыталась достучаться до разума жены Вовки. «Яйца точно куриные». «Видела когда-нибудь крокодиловые?» — прищурилась подруга. «Нет», — призналась я. «Почему тогда уверена, что перед нами куриные?» — снова улыбнулась Оля. «Они маленькие, а аллигаторы большие», — нашла я нужный аргумент. «Обычно младенцы при рождении весят 3 килограмма 500 граммов, а взрослые могут и больше центнера разожраться», — возразила супруга Вовки. Слева послышался тихий звук. «Дятел стучит по дереву», — обрадовалась Ляля. «Их здесь много, очень красивые, с красными шапочками». Я уставилась на гнездо. Будучи студенткой, я не являлась гордостью профессуры консерватории. В моей зачетке стояли отлично по истории исполнительского искусства, всеобщей истории, истории музыки. Но когда дело доходило до демонстрации игры на арфе, я выше удовлетворительно никогда не получала. Честно говоря, тройки мне в зачетке рисовали исключительно из уважения к моей маме, известной оперной певице. Ольга Петровна состояла в хороших отношениях почти со всеми педагогами. Многие из них заглядывали к нам в гости. То, что у ее дочери нет ни малейших задатков, дабы успешно концертировать, и арфистки, равные Ксении Эрдели или Вере Дуловой, из меня никогда не получится, понимали все. Но я-то дочь милой Ольги Петровны, у которой обширные связи и муж в генеральских погонах. Дама своего ребенка пристроит в какой-нибудь оркестр или выдаст удачно замуж. Портить отношения с родителями бесталанной студентки не следовало. Музыкант из меня не вышел, но абсолютный слух всегда со мной. И я сейчас поняла, что тихий стук издает не дятел. Звук доносится из розовой лежанки. Я присела около матрасика. «Что увидела интересного?» — полюбопытствовала Ляля, устраиваясь рядом. «Ой, смотри, одно яйцо шевелится!» «Похоже, из него кто-то вылупиться хочет», — пробормотала я. «Стучит изнутри клювом, хотя...» Не знаю, какой звук издает цыпленок перед тем, как родиться. Скорлупа всех яиц одновременно начала трескаться и разваливаться. «Ой-ой-ой!» — зашептала Ляля. «Сейчас крокодилята появятся!» И на наших глазах в лежанке в один миг оказались несколько мелких особей. Они не походили на цыплят. Те должны иметь желтый цвет перьев. Я видела сейчас каких-то темных созданий, странных, с длинными хвостами. «Крокодиловые дети!» завопила жена Костина. «Ага! Теперь Вовка перестанет надо мной смеяться, прекратит говорить, что я сомнамбула, храплю на ходу, вижу во сне аллигатора. Он есть, он существует. Крокодилятки, стойте! Хочу видео снять!» Дети разом помчались в кусты. Ляля, держа в вытянутой руке телефон, кинулась следом, а я осталась у лежанки, впав в глубокую задумчивость. «Что случилось?» — раздался наверху голос Макса. Я задрала голову и увидела мужа на балконе второго этажа. «Что делаешь во дворе?» — удивился Вульф. «Можешь спуститься?» — попросила я. «Уно моменто», — пообещал Макс, и через пару секунд очутился внизу. Выслушав мой подробный рассказ, муж взял розовую лежанку и признался. «Кабы не остатки яиц, никогда бы не поверил тебе». «Точно видела новорожденных крокодильчиков», — прошептала я. Вульф приложил палец к губам. «Никому не говори». «Почему?» «На то много причин», — тоже тихо продолжил муж. «Тебе никто не поверит». «Оля подтвердит. Вас обеих сочтут не совсем нормальными. Крокодилы в Подмосковье не водятся, вам привиделось». Я показала пальцем на розовую лежанку. Ляле звонил Гектор, а скорлупу можно пощупать. «Ну да», — согласился муж. «Только она куриная». «Никогда не встречала цыплят болотного цвета с длинными хвостами», — уперлась я. «Хорошо, пусть ты права», — неожиданно согласился муж. «Можешь сообщить всем, что у нас в саду новорожденные аллигаторы? И что случится дальше?» «Что?» — эхом отозвалась я. Вульф приподнял одну бровь. «Роза Леопольдовна уедет в город и не вернется, пока ей не предоставят справку об отлове хищников. Новость дойдет до прессы, сюда высадится десант папарацци и... продолжать?» «Спасибо, хватит того, что услышала. Никому ничего не скажу. Очень странно». Появление аллигаторов в поселке удивительно, но любой непонятной ситуации можно найти объяснение. Поблизости же располагается частный зоопарк Гектора. Кайман улепетнул оттуда. «Ладно», — кивнула я. «А уютная лежанка из зоомагазина? Она откуда?» «Сама только что сказала, что мужчина разложил повсюду гнезда». «Как он попал в наш сад?» Макс обнял меня. Владелец зверинца понял, куда бегает аллигаторша, сообразил, что скоро начнется кладка яиц, и просто вошел, открыв калитку. «Мы ее не запираем». «Кто там в саду?» — спросил голос Розы Леопольдовны. «Ни слова про яйца», — прошептал муж. «В противном случае тебе придется заниматься всем домашним хозяйством и забыть про любимую работу».